баловал, брал с собой в кузницу и в поле, когда ездил на бригадирской пролетке ремонтировать лобогрейки. Он воевал, присылал домой письма. Последнее письмо пришло от него в 42-м, в мае, откуда-то с Дона. Потом долго ничего не было. И уже в самый сенокос почтальонша тетка Анисия, пряча глаза под платком, молча протянула Екатерине Чуриловой незнакомый конверт. Екатерина как раз протирала травой косу и, заметя насупленный взгляд Анисии, ее дрожащую руку с чужим письмом, тихо ойкнула и чуть было не уронила острую литовку на голые ноги. Предчувствие ее оправдалось. На сером лоскутке бумаги разборчивым писарским почерком сообщалось, что сержант Чурилов погиб смертью храбрых и что орден, которым он награжден, надлежит получить по месту жительства в военкомате. Екатерина даже не заплакала. Она просто окаменела и, посидев в тени стога, взяла косу и снова пошла на делянку. Разрыдалась она уже дома, когда увидела, как Оля, ни о чем не подозревая, варит на таганке пшеничный кулеш. Она отрешенно и устало опустилась на лавку, вынула из-за пазухи конверт и повалилась на бок, стукнулась головой о бревна. Многое перевидела в своей жизни Ольга Ивановна, но тот день, мать, упавшую на пол, вылетевшая из ее посиневших пальцев извещение, отца, его сильные плечи, колючие усы, родной кузнечный запах, она помнила особенно ярко, отчетливо. И когда эти воспоминания возникали, она невольно бледнела и сжимала руки. Густота елового бора уже поредела. Потянулись небольшие полянки с трухлявыми и истлевающими пнями. Под сосенками на мягкой игольчатой равнине и у самой дорожной колеи выводками желтели пупырышки скользких маслят. А из приемника, который недавно поставил Сидорыч на свой газик, доносилось возвышенно грустное: быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду я. Сердцем слушал я эту песню. Слушала и Ольга Ивановна, отрешенно, уйдя в свои думы. Слова певицы растревожили Ольгу Ивановну, вернули ее к воспоминаниям детства, к тому времени, когда она пряталась в погребе от немцев, передавала партизанам данные, заучивая их наизусть, подобно таблице умножения. Вспоминала, как выкапывала весной из неоттаившей еще земли картошку, занималась в педучилище и работала пионервожатой. Трудно жилось Чуриловым, но росла Ольга озорной, веселой. во всем была вожаком, заводилой. Избрали ее секретарем райкома комсомола, потом училась в высшей партийной школе, возглавляла отдел пропаганды райкома партии, а 6 лет назад стала секретарем по идеологии. Рубилово – село небольшое, из центра его, от раймага, во все стороны виден лес, и Ольга Ивановна снимала на первых порах комнату у пенсионерки-учительницы. Потом рядом с райкомом построили 2 дома, и ей выделили небольшую 2-комнатную квартиру на 2-м этаже. Сестры ее повыходили замуж, дом впритык не сгорел, и Ольга Ивановна забрала мать к себе. Екатерина Кирилловна уже старенькая, но не по годам шустрая, общительная. Пригляделась она к суматошной жизни дочери, недовольна осталась. Ни дня ведь, ни ночи не видишь, вся в работе. Телефон проклятый, тот спать не дает. Платье новое, крепжоржетовое, с позапрошлой октябрьской, висит в шкафу ненадеванное, как солдат в сапожищах шлендыш. Да что ты, мама, на праздник животновода входила в том платье. Давай, давай. Отец бы поглядел на свою любимицу. Знакомый вон из чайной спрашивает, кто будет, Катерина, у тебя Ольга-то? Как кто, женщина, говорю? Нет, не женщина, а партийный работник. Эх, мама, слышала я эти присказки. Одевайся-ка лучше, на лекцию тебя поведу, потом кино будет. Ответственность у секретаря по идеологии большая, обязанностей уйма. Хвалят его редко, дела его вроде бы и не видны на первый взгляд. Учесть их трудно. На плечах у Чуриловой учеба коммунистов, пропаганда, школы, медицина, культура, информация. К 7 утра приходит Ольга Ивановна в райком, а ее уже там ждут. То несправедливо обиженный учитель из дальней деревни, то библиотекарь хочет посоветоваться о читательской конференции. Зайдет заведующая клубом из Чистых прудов посоветоваться, покажет список фильмов, подлежащих показу в этом месяце. Обе они начнут возмущаться, звонить в кинопрокат. Эти картины уже в прошлом году показывали. «Осторожно, бабушка», «Морской кот», «Беспокойное хозяйство» и про шпионов. Посетителей к Ольге Ивановне идет много. Просят ее о самом разном, порой неожиданном, сугубо личном, о чем говорят только с подругами или матерями. Ведерников даже как-то позавидовал, сказал ей с одобрением: «У вас, Чурилова, весь район родня,